Глава 22. Таган. Утром Парс тоже уходить не захотел. Ехал тихонечко в хвосте, стараясь лишний раз варягам на глаза не попадаться. Если бы не Серега, его бы уже давно прирезали. На всякий случай. До цели суржского городка Тагана оставалось совсем немного. Вскоре они увидели море. «Соливарни у них стоят в лимане, а сам городишко закатнее», — объяснил Машек. «Там море глубже, и лодьям приставать удобней». «А народу много?» — спросил Духарев. «В смысле воинов? Чего не знаю, того не знаю», — ответил Машек. «Я там бывал 7 лет назад. Там уже ваши стояли. Совсем малая дружина. Копий 15. Так, за порядком следить. Но могли и большую поставить. Это уж от того зависит, как с печенегами столковались. Ежели они дань и им, и Киеву платят, тогда большой дружины не нужно. А разбойники? А что разбойники? Это против Орды не устоять, а так? У них же стены есть и море. Они там рыбы промышляют, у каждого лодка. И не всякий разбойник на них напасть рискнет. Куркуте — хан сердитый». «Я слыхал, Игорь туда своих посылал», — вмешался Понятко. «Сколько, не знаю. Но столько, чтобы от Орды отбиться, это точно». «А тех, кто за нами идет?» «Если запереться, можно попробовать», — подумав, сказал Устах. «Их дюжины две, да мы. Попробовать можно, если стены крепкие. Но там же не только дружина, там еще люди живут», — напомнил Духарев. «Живут», — сказал Машек и засмеялся. «Что ты смеешься? На стенах вполне могут помочь». «Серегей, думаешь, чернь таганская против степняков станет? Ты чумаков видал? А в Тагане вообще оседлые живут. Такие одного печенега увидят, убегут без памяти. Хоть их дюжина, хоть дюжина дюжин». «Но это ты загнул», — фыркнул Духарев. Презрение кочевника к оседлам — дело известное. А городок — нечистое поле. «Так или иначе, а нам в этом Тагане осаду держать ни к чему», — подвел итог Устах. «Сторгуем лодью, возьмем воды поболее и поплывем на полночь. Пусть-ка берегом за нами идут, а, Машек?» «Пусть идут», — Хузарин ухмыльнулся. «Что тут забавного?» — не понял Духарев. «Думаешь, мы на лодье или на саде даже на хорошем ветру обгоним всадника двоконь?» «А хоть и не обгоним. Там берегом самое малое на 6 поприщ, ни ключа, ни колодца». «А вот что мне не нравится, так этот дымок», — пробормотал Устах. Из-под ладони он пристально изучал линию горизонта. «Какой дымок?» — спросил Духарев, щурясь от солнца. «Не вижу». «Когда-то Серега полагал, что у него превосходное зрение. По 2 единицы в каждом глазу. Мастер спорта по биатлону, как-никак. Но по здешним воинским меркам зоркость его считалась так себе, средненькой». «Я тоже вижу», — подтвердил Понятко. «Что это там горит, не иначе?» Варяги переглянулись. «Неужто пожар?» Все трое поглядели на Хузарина. «Не боись», — успокоил тот. «Гляньте туда». 3 головы повернулись в указанном направлении. Примерно в 200 шагов от дороги пасся табун тарпанов, диких степных лошадок. «Ну и чё?» — спросил Понятко. «Эти бегучий огонь всегда чуют», — пояснил Хузарин. «Раз травку щиплют, значит, не степь занялась, а что-то другое». «Может, городок горит?» — предположил Духарев. «Может», — — согласился Устах. — Наддадим? — А смысл? — Может, помощь требуется. Только что ведь занялось. — Откуда ты знаешь? — спросил Духарев. — Я б раньше заметил. — Ну? — Какая от нас помощь? — фыркнул Хузарин. — Неполный десяток. Оба поглядели на Духарева. Сергей подумал, оглянулся назад. Вообще-то Машек был прав. Их всего 9. С другой стороны... Он остановился, развернулся. Отставшие воины подтянулись к вожакам. «Там дым», — сказал Духарев, махнув в сторону горизонта. «Возможно, это горит Таган-городок. Смените лошадей, пойдем быстро». Это был приказ. «Ты», — бросил Сергей к Парсу, скромно остановившемуся поодаль. «Уходи». Щербина скорчил рожу, показал, будто режет горло. Остальным освобождение чужака тоже не понравилось, но Серега передумывать не собирался. «Давай, давай, двигай!» — крикнул он. Парс развернул лошадку и поехал прочь. «Копченым не попадись!» — крикнул ему вслед Понятко. «Закоптят на колбасу!» «Какая из него колбаса?» — фыркнул Мессерок. «Маслы на похлебку!» «Все, тронулись!» — скомандовал Духарев и повел свой маленький отряд навстречу приключениям. И даже не вспомнил о знаменитом мальчике с гаечкой вместо пупка. Том самом, у которого из-за любопытства попка отвалилась. Что поделаешь, такой характер. Городок Таган стоял там, где земля широким мысом выдавалась в море. Со стороны суши его окружал земляной вал. Над валом поднимался черный копотный дым. Здешние дома строили из глины, крыли соломой. Соломенные крыши вспыхивали, как порох. Но город еще не горел. Горела укрепленная башня у самого моря. Городские ворота были распахнуты. Не разбиты, а просто распахнуты. Не похоже, что их брали с боем. И трупов у ворот не было. Черный дым поднимался над башней, пачкая синий прозрачный воздух. «К бою!» — скомандовал Духарев. Варяги проверились. Мессерок вынул из сумы пегого песика, сбросил на землю. «Гуляй!» Песик тут же ушмыгнул в траву. «После драки он их найдет, если будет кого». «Ну?» — протянул Серега, глядя на узкую улочку, лежавшую за воротами. «Ну? Айда!» Варяги разом сорвались с места, влетели в ворота и понеслись между домами без окон, между глиняными заборами. Поворот, еще один. И навстречу им с визгом вылетели печенеги, не меньше дюжины. Шиблись мгновенно. Сергей левой рукой перехватил скользкую от крови печенежью пику, рубанул с правой, уклонился от сабли, сам ударить не успел. Пепел прянул в сторону, и третий степняк тоже не достал. Пронесся мимо. Прямо под удар Устаха. На узкой улочке в рукопашной степнякам пришлось туго, несмотря на численный перевес. Машек и Понятко, заменивший Рагуха, с Рагуховым же хузарским запасным луком, оставшимся в общем припасе, в уже отработанной боевой схеме в рукопашную не полезли, били стрелами. Остальные прикрывали их клинками. В одном варягам повезло. Колчаны печенегов были практически опустошены. Духарев просек еще одну кожаную шапку, левой рукой перехватил сулицу, которую хозяин метнул в кого-то еще, и вогнал ее в шею степняка, вознамерившегося попортить пикой спину Сирки Чекана. Пока сам Сирка, зажатым в левой руке боевым кистенем, радикально изменил внешность другого печенега. На Серегу тут же налетели двое. Он поймал основанием клинка сабельку противника справа. Противник слева выпучив глаза, встал в полный рост на коротких стременах и вознамерился полоснуть по Серегиной шее. Духарев пригнулся, и клинок печенега переломился, ударившись о навершие Серегиного шлема. Печенег затряс ушибленной рукой и взвыл. Пепел цапнул его за бедро. А противник справа уже валился из седла. Черенок стрелы торчал у него из подмышки. Поднятая копытами мелкая белая пыль лезла в глаза, щекотала ноздри. Укушенный куда-то пропал. Его сменил здоровенный степняк, вооруженный длинным копьем. Кровь на наконечнике была совсем свежая, и это привело Духарева в ярость. Он поднял пепла на дыбы и рубанул сверху в полную силу. Степняк прикрылся щитом, но легкий печенежский щит против варяжского меча не тянул. Даренный клинок просек щит, как картон, прорубил запястье и смел печенега под копыта. Духарев бросил пепла вперед и обнаружил, что впереди никого. Серега вырвался из мясорубки боя. Собственно, и схватка почти закончилась. Налетевшие сгоряча степняки слишком поздно осознали свою ошибку. Те, кто еще был жив, человека четыре, попытались прорваться к воротам. Но к этому времени улочку уже запрудили заводные кони варягов. Несколько раз щелкнули хузарские луки, и дело сделано.